Глава 15. Из умывальника я вышел разбитым. Влияние Аркданса. Я его чувствую. Усталость сковывает каждую мышцу. Организм адаптируется к этому ресурсу. Зрение постепенно плывет. Может, взять с собой пару браслетов? У меня будет доступно зрение прорицателя, полагаю. Несмотря на то, что мне не до конца понятна механика работы этой моей силы, я знал, что шутки с ней плохи, и заигрывать с заемными силами не стоит. Однако плюсов тоже много. Впрочем, текущего запаса на пару телепортов через подпространство мне должно будет хватить. А как запас иссякнет, я словлю откат, и зрение включится само. Что ж, пока не буду прибегать к этому средству. Коридоры бункера встретили меня прохладой и светом белоснежных ламп. Утренняя суета. Люди все еще мелькают вокруг. Кто-то торопливо направляется к своим делам. Чаще, конечно, занимаясь стеклянные боксы с креслами. Вроде нашей студии. И тут, похоже, сформировались и свои команды. Пока шел, отметил, что таких команд уже штук 5 насчитал. Лежат в креслах в погружении. Выяснить бы, кто они такие. Чем в игре занимаются. Ведь рано или поздно и с ними придется столкнуться в бою. Всматривался в окружающих я пристальнее обычного. Привычка, выработанная не одной битвой. Информация бывает очень ценным оружием. Знаниями выигрываются войны. Те, кого я встречал, не казались мне какими-то экстраординарными личностями, вроде Йозефа, которого поразило приобретенное в арке проклятие. Интересно, как ему живется, зная, что его реальное человеческое тело утрачено? Он ведь теперь просто ящер. Смешно. У меня до сих пор в инвентаре болтается его голова. Меня, конечно же, тоже сканировали, провожая взглядами. Но тут ситуация обратная. Я не стал задерживаться, двигался быстро и уверенно, сдерживая нарастающую внутри бурю. Уже у выхода я вынул из кармана коммуникатор. Вызвать такси, добраться до места. И вот, бункер остался позади. Личного транспорта у нас нет, передвигаемся на Димейне. Но так даже лучше. Пальцы привычно скользнули по приложению, система вызова предложила мне ближайший доступный беспилотный авто. Параллельно с вызовом я получил долгожданное сообщение от Мэй. Ее короткий, но емкий текст на экране. Координаты местонахождения Леона, один из заброшенных районов Нью-Блиса. Точка замкнута на тепловую карту, которую я получил вместе с цифрами. На карте видны были сигнатуры и данные о типах охраны. Это предположение Мэй. Больше информации она пообещала прислать позже, когда получит доступы к камерам и спутникам. Экран моргнул следующим сообщением. Список уязвимых точек охраны и возможные пути отхода. Работа профессионала. Я глубоко вздохнул и мысленно начал прокручивать план. Стандартный, привычный прямой штурм не подходил. Слишком рискованно. Нужно действовать скрытно, учитывая каждую деталь. В голове мелькали варианты. Использовать приобретенные способности ассасина, как-то отвлечь внимание охраны, прорваться через наименее защищенные участки. И главное, как можно быстрее добраться до Леона, пока охрана ни хрена не поняла и не сотворила с нашим товарищем что-то непоправимое. Сердце учащенно забилось в груди. Надо же, ведь так уже было. Кого-то из моих людей держат в плену, а я прорабатываю план спасения. Но только в тот раз я, сломя голову, несся вперед. И поплатился. Марину убили и едва не прикончили меня. Хлопнул себя по щекам. Не время вспоминать былое. Слышу, как рядом кто-то делает шаг. Но когда я оборачиваюсь, вижу лишь молодого парня, погруженного в разговор с кем-то по коммуникатору. Похож на того, кто нас тут встретил. В такие моменты ловишь себя на том, что почти забываешь, что здесь не бывает случайных встреч. Все здесь так или иначе связаны с этой сраной игрой, с Абсолютом. Проверив местонахождение машины, решаю просмотреть и то, что у меня при себе. Два божественных кинжала лежат в инвентаре. В куртке пистолет и один дополнительный магазин к нему. Несколько зелий лечения, которые могут пригодиться. И еще, оставшиеся с прошлых вылазок, пара электромагнитных гранат, недоступных в арке. Что ж, на случай, если придется шуметь, вполне сгодится. Хотя, если вспомнить все полученные мной способности, переживать о сражениях с обычными людьми мне не приходится. А против топов гранаты вряд ли будут полезны. Хотя, кто знает, на Джеффа же когда-то сработало. Транспорт подъехал довольно быстро. Замерзнуть я не успел. Быстрым шагом направился к белоснежному автомобилю-седану, в очередной раз хлопнув себя по карманам. На случай, чтобы законники не прикопались, лучше не иметь при себе ничего запрещенного. Потому и пистолет отправился в мой личный пространственный карман. Теперь я — обычный гражданин не самого обычного города. Передал ИИ координаты, и тот бодро построил маршрут. Я же принялся изучать карту, которую прислала Мэй. Маршруты объездов, возможные точки засад. Она подготовила просто все, что смогла получить дистанционно. Разве что неизвестно, что те ублюдки жрали на завтрак. Но это я уже сам проверю, пусть и не без отвращения. Пока гигаполис постепенно просыпался, я чувствовал, как внутри у меня что-то меняется. Злость накатывала сильнее. И Леона я так или иначе воспринимал как члена команды. Меня невероятно бесило, что из-за меня его так долго продержали в плену. И если вспомнить, как мы познакомились, мое внутреннее состояние остается странным. Так что, пусть впереди слишком много неизвестных переменных, я точно знал, что сделаю все, чтобы вытащить его из лап триады. За окном погода абсолютно убивала. Мерзкая смесь снега и грязи, которая кучами нарастала у обочин. Била по подкрылкам комьями, отчего Димейн казался какой-то унылой каретой, а не премиальным транспортом. Город оживал в сером, влажном мареве. Снежинки быстро таяли, превращаясь в слякоть под колесами, в соляную кашу. Зависнув на мгновение, потеряв фокус на размазывающихся за окном окрестностях, я задумался. Почему Леона не убили? Почему его до сих пор держат в плену, но не выдвигают никаких требований? Им ведь нужен и Чип, и Мэй, это очевидно. Что-то здесь не сходилось. Может, от меня ускользает что-то очень важное, и этого пока не понимаю? Может, кто-то из них еще лелеет надежду взять реванш и просто выжидает, когда я сам отправлюсь к ним в логово, клюнув на живую приманку. Мысли метались, заставляя кровь сильнее биться в висках. Раздался звонок. Сунул в ухо наушник капельку. «Майк, тут обновление», — сказала Мэй быстро, не сбиваясь. «Я получила доступ к спутникам. Смена охраны недавно поменялась. Патрули идут тяще, а камеры по периметру утыканы так часто, что можно будет с уверенностью сказать, какого цвета у тебя трусы, стоит тебе там показаться». «А ты можешь?» — спросил я, потирая виски. — Сето, сказать, какого цвета на тебе белье? — Нет, — ответил я, не смеясь, а с отчетливой ноткой напряжения. — Захватить доступ к камерам. — Пока не уверена, но буду пытаться. Оставайся на связи, не обливай звонок. Сказала она весьма уверенно. И, похоже, из-за своих немногочисленных допущенных ранее ошибок она теперь гораздо внимательнее следит за тем, что говорит. Чтобы лишний раз не извиняться за то, что не смогла сделать чего-то. Я с наушником. Поняла. Основная охрана — два дюзых парня с тяжелым вооружением. На ключевых точках несколько автоматических турелей. Патрули ровно по часам, но есть окно примерно в 20 минут на пересменку. Успеешь? Да, более чем достаточно. — ответил я, сжав кулак и прокрутив в голове варианты. «От Элисина. Я насела возможность заглушить камеры на пару минут, но только в одной зоне. Нужно будет проскатить. Тогда я рассчитываю на твои навыки, Мэй. Будем держать связь. Ценная информация. Пока Димейн плавно скользил по улицам, объезжая огромную пробку по кольцевой, я обдумывал все детали. Смена охраны, патрули и камеры. И это просто заброшка у черта на куличиках. В голове фигуры я расставил, как на шахматную доску. Каждый мой ход должен быть выверен до миллиметра. Город все сильнее наращивал ритм. А вот для меня время замедлилось. Находясь в эдаком состоянии потока, я продумывал все быстрее. Что ж, вот и влияние повышенного интеллекта. Тупоумец Майкл сейчас держит в голове просто тысячи переменных. И почти мгновенно запомнил карту, что выслала техник. Коммуникатор снова завибрировал. Сообщение от Юли всплыло на экране. «Будь осторожен, пожалуйста. Мы здесь все с тобой. Помни, что ты не один, и тебе есть на кого опереться. Мы пойдем делать то, что планировали, а ты возвращайся вместе с нашим последним членом команды. Целую». Я задержал взгляд на этих словах. Они звучали как тихая поддержка, как оберег, который я могу носить с собой под невидимым щитом, в своем разуме. А вместе с тем, это еще и напоминание, что я не должен полагаться лишь на себя. И Мэй сделала это молчаливо, как и все остальные, кто поддерживает меня на пути. Внутри меня рвался другой Майкл из прошлой жизни. Я жаждал взять с собой еще двух топов, не рисковать в одиночку, полагаться на друзей, чтобы плечо было рядом и можно было разделить бремя. Юлины щиты и лечение, крепость Ильи. Каждая фигура увеличивала бы шансы на успех. Но вместе с тем, чем больше вокруг меня народу, тем выше риск допустить ошибку. А рисковать ни одним из них я не могу. Мне в любом случае в какой-то момент придется пробираться дальше одному. Так и нечего привыкать к поддержке. Сжав кулаки, я глубоко выдохнул. Решение уже принято. Идти самому. Пусть это и будет испытанием на прочность, но я должен справиться. Это моя ответственность, как человека, который допускает ошибки. Сильный, но очень невезучий Майкл. Димейн мягко остановился у края заброшенного района. Серые здания с облупленной краской и покосившимися вывесками, отключенными от электричества, словно застыли во времени. В воздухе витает смесь свежего снега, гари, перемешанная с едва уловимым запахом масла и чего-то ржавого. Под ногами хрустели ледяные кристаллы. Девственно чистые, пусть и с сероватым отливом. Экология давно не позволяет снегу быть чисто белым. Сквозь прорехи в зданиях тянуло ледяным ветром. Улица была пуста. Я отчетливо видел камеры, неярко мигающие красными огоньками. И неподалеку тени патрулирующих бойцов триады, неспешно перемещающиеся между домами. Их походка и движение казались выверенными и отточенными, как у людей, привыкших к постоянному контролю. Может, есть даже какая-то военная выправка. А я, с зашкаливающей остротой зрения из-за огромных характеристик, для них оставался невидимкой. Слишком далеко остановился. Клинки из инвентаря перешли на пояс. Две мои новинки, полученные при самых странных обстоятельствах. Одну мне буквально всучила система. А вот вторую я добыл честно, сражаясь и забирая свое. От Арии я не чувствовал ее привычного присутствия. Похоже, в реальности это просто кинжал, как и все прочие. Да уж. Было бы странно, перенеси ее сюда ее сознание. Взгляд скользнул вдоль зданий в поисках рекомендованной точки входа. Нужно было найти место, где можно незаметно пробраться внутрь. Заброшенный подъезд с разбитым стеклом, пролом в заборе или какое-то техническое помещение. Какое тут наверняка есть. Я вновь услышал голос моей помощницы. «Майкл, вижу тебя. Я подключилась к системам наблюдения через спутники. Камеры в секторах под буквами А и Б на твоей карте в нашем распоряжении». «Надолго?» Запустила временный подменщик видеопотока. «Пару минут с этой стороны можно войти бесследно. Поспеши. Патруль приближается. И у одного из блоков какая-то странная активность. Приехал грузовик. Сейчас его разгружают». Я задержался в тени, прижимаясь к промерзшей холодной стене, вслушиваясь в шум ветра и редкие шаги. Сердце забилось чуть быстрее. «Держи себя в руках, Майкл, и все получится». От размышлений меня оторвал очередной звук из наушника. «Стой! Слишком много народу. Зону считаю опасной. Я сканирую альтернативные маршруты для тебя. Держись на связи, я буду направлять». Я залег поглубже в тенях, оценивая изменения в действиях охраны. Ранее рассчитанный вход оказался под угрозой. Теперь, лишенный ранее заготовленного маршрута, я буду вынужден быстро принимать решение. Казалось, что каждый чертов кирпич или разбитое окно наблюдают за мной. «Да что же у них тут такое?» «Мэй», — полушепотом сказал я, — «держи меня в курсе. Если что, сразу скажи». Замерев на месте, словно статуя, я держал мыслеобраз на активации прыжка в подпространство, кратковременной невидимости с возможностью атаковать. Исчезну без следа, но на очень короткий миг. Его бы точно не хватило, чтобы избежать камер без влияния извне. Да и людей тут и впрямь очень много. Однозначно оказался бы замеченным. К тому же я экономил Аркданс на случай, если он мне действительно понадобится. Из-за угла показалась фигура патрульного. Высокий, в тяжелом бронежилете, с холодным взглядом, сканирующим пространство. Сердце пропустило удар. Я напрягся так, будто каждый мускул был сильно сжатой пружиной. Медлить нельзя. Едва он отведет взгляд в сторону, и весь план полетит псу под хвост. В доли секунды я принял решение. Сделал шаг, схватил мужика за шиворот, затянул в тень между зданиями и моментально его прикончил, воткнув кинжал прямо в горло. Он не успел даже пикнуть. «Мэй, ситуация накаляется», — говорю я, как бы между делом, оттаскивая обмякшее тело в тени пространства между зданиями. «Неси патруль на 3 часа. Выходи из укрытия слева. Проскользнёс». Шум шагов приближался, а я уже скользил по темному проходу, чувствуя, как ледяной холод проникает под кожу. Вот проход. Можно прошмыгнуть. Короткий бросок на проекцию карты в коммуникаторе, и мысленно направление я для себя выбрал. Если текущий сектор и правда под контролем Мэй, проскользну. Рывок. Используя знания инфраструктуры, я за считанные секунды перемахнул на другую сторону улицы и смог заскочить в заброшенное помещение. Оборванные электрические кабели болтались на стенах. Это было старой, пыльной студией для погружения, с полностью вынесенным оборудованием. Уцелела только каменная стойка, которую я посчитал идеальным укрытием. Вздохнул, слегка прижавшись спиной и присев. В ухе послышался резкий треск, а затем снова голос Мэй. «Майк, связь обрывалась. Кажется, у них там глушилки. Ты в безопасности?» «Относительно», — ответил я, обводя взглядом окружение в поисках следующего прохода. Двигаться дальше было трудно. Ситуация быстро менялась, и мы с техником меняли план на ходу. Мне везло уклоняться от патрулей и двигаться под отключенными камерами, но беспокоил лишь тот случайный труп, который обязательно найдут, и все тут встанут на уши. Но пока... пока тишина. Я остановился возле одной из закрытых дверей самого большого здания, вход, который казался наиболее уязвимым для незаметного проникновения. Пауза. В ушах звучал только шум моего сердца и едва слышный шорох ветра. Мне придется издать один звук. Он, вероятно, будет слышен в каком-то радиусе, но по-другому замок с двери мне не снять. Я набрал в легкий воздух, расстегнул куртку, под которой виднелся плотно прилегающий кожаный доспех из арка, и щелкнул кинжалом по висящему на двери замку. Клац! Замок у меня в руках, а дверь, более не запертая, поддалась вперед. «Майк, ты исчез из виду. Проверка связи на помехи. Слышу тебя хорошо. План здания есть?» «Поняла. Нет, плана нет, придется импровизировать. Но на обход камер я смогла выиграть времени побольше. Все, что внутри, уже взломано». «Звучит отлично. Но будут?» «Будут. Слишком опасно. Диспетчеры, кто следит за камерами, могут что-то заподозрить. Считаю безопасным не больше 5 минут на сектор». Она говорила тихо, будто боялась выдать меня своим голосом. «Это подходит», — сказал я, всматриваясь в темноту коридоров, что простираются далее. «Сейчас перед тобой отключу камеру и попробуй отследить маршруты патрулей. Ты готов?» «Готов», — ответил я, хладнокровно готовясь пробиваться силой, если что. Время пошло. Шаг, и я, сдерживая звук каждого шага, отправился дальше, слушая команды Мэй. Мы переговаривались коротко. Она вела меня коридорами и подсказывала, где видеонаблюдение было отключено. Передо мной стояла задача отыскать место, где удерживают Леона. И Мэй не могла точно сказать, где именно в здании оно находится. «Притормози. Ищу слабое место в сигнале охраны. Но пока хуже, чем думала. Внимательно, Майк. Не торопись». Делаю еще шаг. Плавный, тихий. Подхожу к углу, откуда открывался обзор сразу нескольких камер. Темнота играет мне на руку. Красные огоньки под камерами все еще горят, сигнализируя мне о том, что они работают. Придется ждать вмешательства Мэй. Подумал о том, насколько легко меня тут заслать врасплох. Спина открыта, развилка и коридоры. Кто знает, откуда покажется еще кто-то из триады. «Готово. Дуй дальше». Дышал я ровно. Шаги практически не издавали звуков. Высоченная ловкость позволяла мне делать это без труда. Звуки с улицы, шорох мусора, едва слышные голоса вдали, лязг переставляемых металлических контейнеров. Прошел еще пару коридоров. Камера, что должна была следить за этим проходом впереди, временно заснула, потушив свой красный огонек. Я уже было собрался продолжить свой ход, как услышал где-то вдалеке резкий, сдержанный возглас какого-то мужика. «Кто там?» «Твою ж мать!» Я мгновенно свернул в узкий проход, скрытый под нависшими бетонными балками. «Майк, беда! Сигнал треп...» Я не дал ей договорить. Прыжок в пространство, и выбираюсь я почти моментально прямо за спиной у патрульного, который меня заметил. Легкий удар кинжала, и передо мной еще один труп, который я подхватываю под мышки, чтобы уложить аккуратно. Из рации слышен голос. «Янис, что там у тебя?» С нагрудного кармана патрульного исходит этот голос. «Показалось». Зажав кнопку включения рации на груди у трупа, говорю я тоном настолько нейтральным, насколько это возможно. Опираясь на единственный услышанный выкрик этого патрульного в попытке сымитировать голос. Все поставлено на карту. Сработает или нет? «Принято. Хорош носу ковыряться. Делом займись. Отбой!» Доносится из рации. «Фу!» Сердце застучало в унисон с тревожным эхом. «Майк? Майк, прием!» «Порядок. Что слышно?» «Я слышала, как ты обманул диспетчера. Удалось?» «Вроде бы. Куда дальше?» сейчас...» Голос девушки стал очень напряженным. «Берегись!» Появление очередного патруля не было просто неприятным сюрпризом. «Баста. Ползанье в тенях закончилось». Небольшая стычка вспыхнула внезапно. Несколько бойцов выскочили из-за угла, нервно водили дулами автоматов в темноте, высматривая меня. Оружие дрожало в их руках, а холодные лучи света разрезали темноту, в которой я прятался. Рывок, и кинжал с цепной молнией лихо прошелся от одного, кто оказался ближе всего ко мне, до троих парней позади. Ни одного выстрела прозвучать не успело. Только грохот от валящихся тел и стук оружейных прикладов и цевья по бетону был слышен по всему зданию. Выброс адреналина выбил из меня все мысли. Впереди, казалось, были считанные секунды на бегство и отчаянный способ отыскать Леона, пока они его не прибили. Времени на перегруппировку у меня как будто не было, потому я положился на Мэй и ее навигацию. Был найден коридор для отхода, который казался менее просматриваемым, но вот места, где держат пленника, отыскать пока не удалось. «Майк, все здание пришло в движение, скоро тебя найдут. Поспеши. Я включаю полный блокаут для камер. Раз уж нас все равно спалили, так хоть искать будут дольше. Будь готов». Больше в издаваемых звуках я не сдерживался. Начался забег, в котором единственной неподконтрольной переменной было время. В самый разгар побега и после еще двух случайных стычек я вновь услышал голос Мэй. Теперь уже с явной тревогой. «У нас проблема. Дроны повсюду, и кто-то отстаивает систему в попытке забрать контроль себе. Я скоро потеряю доступ к камерам, и ты будешь как на ладони. А еще я теперь не знаю, как ты будешь отступать». «Придумаю что-нибудь. Мэй, брось все силы на поиски Леона. Как хочешь это сделай, забей на камеры. Я бой, если что, сумею принять». «Поняла. Береги себя», — сказала азиатка. «Да уж, скрытно не получилось. А жаль. Так хорошо начали».